который достал порталом из своей мастерской. «Что это?» Девушка неуверенно приняла кейс. «Открой и посмотри». Анна с типичным женским любопытством заглянула внутрь. Там лежали импланты на плюс 150 к интеллекту, для стимуляции иммунной системы для жителей агрессивных планет, антияд и 16-кратный ускоритель регенерации. Еще там имелся приличный запас баз знаний прикладного назначения.